Глава 11. Тимур. «Что ты тут делаешь?» Смотрю на мышь в одном крошечном полотенце, толком ничего не прикрывающем, и кажется, будто я где-то в параллельной вселенной. Я вижу глубокую ложбинку между ее прикрытых кусочком белой тряпки сисек, длинные стройные ноги. Полотенце заканчивается слишком высоко на ее бедрах, чтобы я в красках не представил ее голую киску. Эти мысли действуют на меня странно. Кровь приливает к паху, и член упирается в ширинку брюк, хотя я меньше чем полчаса назад дал поиграть со своим стволом сестричкам. Но и в момент, когда они облизывали его с двух сторон, я отчего-то представлял, что один из ртов принадлежит убогой сводной, старательно пытающейся ублажить меня. Блять, я практически видел ее невинные голубые глазки, хлопающие, как у куклы, в то время, когда я трахаю ее в рот. И этой фантазии хватило на то, чтобы я кончил так сильно, будто я тупой сопливый дрочер, впервые добравшийся до реального женского тела. Признаться, эта хуйня меня знатно озадачила. Но я списал все на выпитую текилу, после которой меня начинает не по-детски крыть и мерещится лютая дичь. Как вот сейчас, к примеру. Смотрю на мышь и вижу горячую телку, с которой хочется содрать это полотенце к херам и посадить ее на колени перед собой, воплотив фантазию в жизнь. «Уходи!» Она стоит на месте, не двигаясь и сжимаясь так, чтобы я не мог ничего рассмотреть. «Это мой дом», — отвечаю спокойно, и не собираюсь даже двигаться с места. «Но это моя спальня!» Вижу, что нервничает, не зная, как выставить меня за дверь. «Я решил, что кто-то из вас двоих должен лишиться девственности». «Что?» Стефа хмурится и оттого кажется еще более жалкой, но, похоже, моему стволу похуй на это. Хотя нет зрелища более удручающего, чем мокрая мышь. Ты или твоя спальня, не видевшая мужчин? Да что ты прицепился к моей девственности? А как о ней не думать, когда твоя мамаша выставляет ее чуть ли не главным твоим достоинством, за которое, по ее мнению, мужики должны в очередь выстраиваться и бороться за право сорвать твой цветочек, — вырывается смешок. Даже при тусклом свете ночника я вижу, как ее светлая кожа розовеет, и, кажется, ей становится неловко. Чушь! Зачем маме это нужно? Это мое тело, и мне решать, что, когда и с кем я буду делать. И ты уже решила? Поднимаюсь с ее кровати, собираясь прояснить этот вопрос раз и навсегда. Но стоит мне пойти в ее сторону, как убогая пятится назад, упираясь спиной в дверь ванной. «Что молчишь, Стефа? Или тебе больше нравится Стеша?» Передразниваю голос ее подружки. «Решила, кому подаришь свое сокровище?» Представляю, как она распахивает это чертово полотенце перед гребаным Виком и грудину простреливает электрическим разрядом, сбивая с меня хмель. «Может, это будет Вик?» Подхожу к ней ближе, останавливаясь всего в шаге. Ноздри улавливают запах миндаля. И мне вдруг становится интересно, это аромат ее геля для душа или шампуня. Понравился он? Достойный кандидат для тебя и твоей алчной мамаши. Хочу вывести ее на истинные эмоции, увидеть ее злость, гнев, что так похоже на возбуждение. Мне кажется, что я недооцениваю ее, и внутри этой забитой деревенщины прячется настоящий огонь, способный спалить все вокруг себя. «Причем тут мама? И Вик? Мы просто общались. Не все такие, как ты и твои дружки, только и думающие о сексе», — выдает она быстро, глядя мне в глаза и задерживая дыхание, как только заканчивает свою речь. «Не притворяйся невинной овечкой». Я опускаю взгляд к ее шее и вижу, как капля воды сползает по гладкой коже к груди и залипаю на ней, желая слезать ее и попробовать на вкус. «Ты такая же, как твоя мать, продаешься. И я хочу понять, на какой сумме твоя непорочная чистота закончится. За сколько ты будешь готова раздвинуть ноги и стать одной из тех, что всю жизнь ищут, куда бы пристроить свою алчную вагину, решив с какого-то хера, что мужики готовы ей поклоняться? Вокруг полно бесплатных». Ее глаза распахиваются, и в следующий миг я вижу, как она поднимает руку, замахиваясь, но успеваю перехватить ее запястье, прижимая его к груди мыши, чувствуя костяшками пальцев мягкую плоть. «Не переживай так сильно. Вжимаюсь в убогую, еще острее чувствуя проклятый миндаль с ее кожи. «Я могу помочь тебе закрепиться в нашем мире». «Пошел к черту!» — морщится она и пытается вырваться, но чем больше она шевелится, тем сильнее я возбуждаюсь. «И никому из твоих дружков ничего не перепадет. Ты просто недооцениваешь их целеустремленность. А твоя целка для них как красная тряпка». Внезапно она перестает скалиться и, прижимаясь затылком к двери, начинает смеяться. «Что с тобой, убогая?» «А нет никакой целки!» — хохочет в голос. «Ты гонишь!» «Мама не в курсе таких деталей моей личной жизни. Это лишь ее домыслы». «А что, если я проверю?» «Как?» «Вижу, что она стремительно бледнеет. Отведу тебя к доктору. И если он подтвердит, что ты уже порченный товар, то мои друзья отстанут от тебя. Ну как, готова к сделке?» Чувствую, как в кровь впрыскивается очередная доза адреналина, потому что ей не обязательно знать, что сам я намерен не столько порвать ее целку, сколько сломать ее саму. И мне это удастся. «Шлюх своих отведи. Наверняка они с радостью зашьются столько раз, сколько захочешь, лишь бы удовлетворить твой фетиш. А меня не трогай!» — вырывает руку. «Или что? Губы у нее пухлые такие, что так и манит провести по их контуру языком. Или...» Поздно распознаю злорадный блеск в ее глазах. И только когда меня скручивает от боли, пронзивший мой пах, понимаю ее ликование. «Сука!» — шиплю, держась за яйца, которые после ее колена точно отвалятся. «Да, я такая. А ты — конченый мудак!» Она толкает меня к выходу и, выпихнув в холл, захлопывает дверь. «И только попробуй сунуться ко мне в комнату. В следующий раз я тебе их отрежу!»